392. Матерь Агни-йоги. Беззаконие прекратить. Вред, наносимый делу, велик. Невозможно лить лучи в мохнатый клубок вожделений. Пусть опомнится, пока еще не поздно. Из двух совершивших взаимную ошибку отвечает более сильный, в степени большей. Не осуждение нужно, но суровые меры пресечения.